Мони и остальные пребывали в ужасе. Что это только что было? Этот парень вообще человек. Люди не способны на такое. Пора заканчивать этот фарс. С щелчком пальца, черная сфера бесследно растворилась в воздухе, далее Рон взмахнул рукой, окончательно сокрушая Дайфуку и остальных своей материализованной духовной силой. Рон посмотрел в направлении Робин, появившейся неподалеку. Допросить выживших, узнайте имена всех, кто принимал участие в этом плане и получите информацию об остатках пиратов Биг Мам. Поняла. Ранее Робин пыталась сообщить Рону последние результаты расследования, но беспокойный президент просто отклонил вызов. Скорее всего, зная план покушения, все остальные начали бы переживать за жизнь Рона, но Робин слишком хорошо знала своего президента, он определенно не попадется на такую уловку. Конечно же, Рон легко справился с этим. Глава 212. Глава 212. Жадный президент. После проведения допроса окончательная ликвидация восстания семья Дон Кихот не займет много времени. Мони и Верга были непреклонны, но далеко не все обладали такой силой воли и преданностью, все же Дофламинго уже мертв. Вдобавок, характеристика духа Рона уже превысила 300 единиц, немногие могли сопротивляться его духовному давлению во время допроса. Роном были уничтожены все восставшие члены семьи Дон Кихот, за исключением Мони. Мони осталась в живых из-за своей младшей сестры. Неважно, станет ли Сахарок магом, ее способность дьявольского фрукта все еще может оказаться крайне полезной. Смерть Мони сделает Сахарок еще более упрямой, что только доставит Рону лишние трудности. В просторной комнате Рон попивал чай, сидя на диване. Похоже, состояние пиратов Биг Мам не сильно отличается от ожидаемого. Их численность совсем невелика, а Дайфуку был сильнейшим из них. После неудавшегося похищения, они ослабли еще сильнее. Нами, сидящая рядом с Роном, недовольно пробормотала. Но способность Брюли действительно проблемна, ее крайне сложно поймать. Мне страшно смотреться в зеркало. Робин подошла, держа чашку чая в руке. Зеркальный мир является крайне надежным убежищем, у нас нет способа войти туда. На самом деле туда можно попасть, просто необходимы пространственные координаты. Рон задумался. Пока будут получены пространственные координаты, я смогу использовать магию пространства для входа в зеркальный мир, но вопрос в том, как получить эти координаты. Возможно, стоит позволить им принести магический инструмент в зеркальный мир. Робин задумалась о решении. Это может сработать. Рон кивнул. Теоретически, зачарованная руна может послужить для его пространственной координатой. Но такой магический инструмент пока существует только в теории. Нами пробормотала. На исследование и разработку уйдет время. Рон расслабленно покачал головой. Брюли не является угрозой. Вы способны справиться с ней без особых проблем. Реальные проблемы способна принести только сама Биг Мам, но за ней все еще гоняется Айкидзи, ее неожиданное появление здесь маловероятно. Хотя Биг Мам навряд ли сможет тайно попасть в новый мир, но в качестве меры предосторожности, Рон все же остается в Дресс-Розе. Если Биг Мам неожиданно объявится во время его отсутствия, Арбалис и Дресс-Роза будут практически беззащитны. На самом деле у Рона есть много достижений, которые он хочет получить, и много мест, в которых он хочет побывать, но угроза Биг Мам заставляет его сидеть на месте. Президент, мы начали получать запросы на поставку магических инструментов. Отложите это. Рон спокойно ответил. Постепенный рост их аппетита демонстрирует эффективность и уникальность магических инструментов. Их попытки исследовать и воспроизвести эффект зачарования терпит полные неудачи. Продолжайте удовлетворять только внутренний спрос Арбалиса, внешнюю торговлю не начинать. Робин серьезно сказала. На самом деле это может принести огромные проблемы. С каждым днем в Арбалис поступает все больше и больше запросов. Это не займет много времени, мировое правительство и морской дозор обязательно сделают шаг. Силы нового мира, если это не один из Йонка, Арбалис может спокойно игнорировать их, Но с морским дозором и мировым правительством все иначе. Мировое правительство может запросить методы изготовления магических инструментов. Как только это произойдет и Арбалес ответит отказом, они могут лишить Рона титула Шичибукая и прибегнуть к агрессивным методам. Но пока что это не произошло. Рон усмехнулся. Мировое правительство действительно несет самую страшную угрозу, но еще рано говорить о столкновении с ними. С одной стороны, огненный кулак и черная борода вот-вот столкнутся, Тич совсем скоро вызовет новый шторм в этом море, привлекая все внимание морского дозора и мирового правительства. С другой стороны, морской дозор все еще преследует Биг Мам, это тоже требует немалого внимания. Кроме того, Рон уже показал способность отступить перед лицом Йонка. Чтобы иметь дело с ним, мировое правительство должно подготовить довольно роскошный состав. Учитывая сочетание этих факторов, активный шаг мирового правительства против Рона крайне маловероятен. Если только, по их мнению, угроза Рона не превосходит все за пределами Йонка, революционной армии и даже короля пиратов. Только в таком случае мировое правительство, несмотря ни на что, соберет массивные силы и нанесет решительный удар по Рону. Но это невозможно. Именно ради предотвращения такого развития событий, Рон строго ограничил распространение магических инструментов. Прямо сейчас, мировое правительство не посчитает Рона истинной угрозой, способной пошатнуть их, угрозой, требующей немедленного уничтожения. Если только не произойдет что-то неожиданное. Но Рон и так делает все возможное, ему остается только продолжать идти вперед шаг за шагом, стараясь учесть максимум факторов. Если мировое правительство попробует надавить на Арбалес, просто тяните время. Рон небрежно махнул рукой. Сейчас просторы моря довольно хаотичны, они будут готовы применить силу только в крайнем случае, не нужно беспокоиться. Только решив проблему Черной Бороды и Биг Мам, мировое правительство сможет освободить руки, но к тому времени, даже они не смогут легко сделать шаг против Арбалеса. Робин и Рон имели примерно одинаковое мнение по этому вопросу. Говоря о мировом правительстве, Робин просто хотела напомнить президенту о возможной угрозе. Учитывая взрывной рост Арбалеса и личную силу Рона, а также его положительный образ, решительный шаг мирового правительства маловероятен. Как только вопрос с восстанием семьи Дон Кихот будет окончательно решен, можно приступать к официальному слиянию. После этого мы возьмем на себя часть дел семьи Дон Кихот, но постепенно их доля в делах Арбалеса должна быть снижена до минимума. Рон взял ручку и сделал несколько записей. Постепенно, прием заданий со всего мира должен стать основным родом деятельности Арбалеса. В этом мире, волшебной гильдии не так уж трудно выжить и развиваться. Просто наград мирового правительства за головы пиратов и других преступников может быть достаточно, чтобы прокормить довольно большую организацию. Вдобавок, можно взять на себя различные задачи. Например, защита дворян во время путешествия, наведение порядка в королевствах и так далее. Выполнение таких услуг востребовано по всему миру, это вполне способно заменить теневую посредническую деятельность семьи Дон Кихот. По сравнению с посредничеством в теневом мире, такой род деятельности способен обеспечить Арбалесу более взрывной рост. Ведь просто наращивая грубую силу гильдии, можно повышать объем и сложность выполняемых заданий, моментально наращивая доход и престиж. Магические инструменты и метод развития духовной силы обеспечат непрерывный рост грубой силы гильдии, в будущем они даже могут превзойти четырех императоров. И что не менее важно, Арбалес будет полностью отличаться от Йонка, несущих ужас и сеющих хаос в этом море. Открытые и ясные дела, лицо и репутация такой организации будут совершенно иными. На самом деле, подобные организации существуют в этом мире, но они раздроблены. Есть организации охотников на пиратов, охранные организации, наемная организация Джерма 66. Арбалес хочет собрать все это воедино. Конечно же, такое невозможно сделать просто по желанию, без огромной силы и влияния это просто мечты. Еще они должны обладать достаточным доверием, особенно для задач вроде эскорта. Не имея доверия Карбалесу, влиятельные аристократы предпочтут заплатить гораздо большую сумму за эскорт морского дозора. Так получилось, что Рон отвечает всем этим требованиям. У него есть титул Шичибукая, сила выжить перед лицом Йонка, и в то же время репутация приверженца справедливости. Робин даже думает, что все это не должно быть простым совпадением. Возможно, Рон с самого начала готовился к созданию подобной организации. Со времен столкновения с крокодилом, Рон уже должен был видеть будущий путь развития Арбалеса. Возможно, все происходящее до этого момента, входило в планы Рона. Этот президент. Робин посмотрела на Рона. Она плавает по просторам моря с 8 лет, за это время она сталкивалась и работала со множеством лидеров разных сил, но никто из них не способен и близко сравниться с Роном. Прекрасный стратег Крокодайл был легко переигран Роном. В плане личной силы Рон способен столкнуться с Йонка. С точки зрения лидерских качеств, Рон способен не только внушить крайний ужас своим подчиненным, но и заставить их почувствовать тепло. Приближенные Рона чувствуют себя не только подчиненными, но и партнерами. Конечно же, они будут стараться сделать все возможное ради такого лидера. О его интеллекте вообще не стоит говорить, вероятно, он умнейший человек в мире. Рон смог понять древний язык за крайне короткое время, до смешного короткое время. Она должна была понять это с самого начала, Рон именно из тех людей, которым с рождения суждено взойти на вершину моря. Встретить такого президента, стать вице-президентом и партнером Рона, возможно, это ее удача, за все пережитые ранее беды и несчастья. Конечно, без недостатков тоже не обошлось. Робин усмехнулась. Наверное, главным недостатком президента является жадность. Все близкие люди Рона, женщины и практически со всеми у его неоднозначные отношения. Он не хочет делать выбор и отказываться от других, даже наоборот, он хочет, чтобы они гармонично сосуществовали друг с другом. По ее мнению, даже Бог не сможет добиться этого. Но это довольно занимательно, наблюдая за смущенным и неспособным решить проблему Роном, она не могла не смеяться. Иногда, беспокойный и жадный президент хочет, чтобы она тоже присоединилась к этой игре, он и правда крайне жаден. Смеясь над этим, Робин одновременно чувствует себя немного беспомощной. Кажется, она все же неосознанно присоединилась к этой игре и уже не может из нее выйти. Глава 213. Решение мирового правительства. Произошло открытое масштабное слияние семьи Дон Кихот и гильдии Арбалес. С резким ростом штата Арбалеса, в свет вышла третья пария магических инструментов. Силы семьи Дон Кихот были распространены по всему миру, и слившись с Арбалесом, все эти силы начали получать магические инструменты. Би это время влияние магического оружия стало еще более заметным. Всего за полмесяца, разнообразные слухи о магических инструментах начали циркулировать по всему миру, очень быстро. Магические инструменты стали широко известны как новый крайне мощный вид оружия. Эта информация потрясла практически все теневые силы, многие королевства и даже морской дозор. Маринфорд. Офис маршала морского дозора. Неожиданно Рон оказался изобретателем, способным создать такое мощное оружие. Это просто ужасно. Барселина держал в руке меч и внимательно рассматривал его. В основе данного магического инструмента лежит кайросики 50% чистоты. Этого вполне достаточно для ослабления рядовых фруктовиков, но такой чистоты было далеко недостаточно для существования уровня адмирала. Кизару просто почувствовал немного неприятное ощущение. Кизару взмахнул клинком в направлении окна. Вспыхнул золотистый слеж, быстро исчезнувший в небе. Не нужно искусство меча. Не нужно воли вооружения, необходима только так называемая духовная сила, это действительно ужасающее оружие. Со стороны прозвучал голос вице-адмирала Мамонги, внимательного наблюдающего за клинком в руке Кизару. Эта атака ничего не значит для его, уже не говоря о ком-то вроде Кизару, Но проблема в том, что порог использования данного оружия слишком низок. Способность создать такой слеж – это сила мастера меча. Внимательно взглянув на просторы моря, безусловно, можно найти относительно большое количество мастеров меча, но ради того, чтобы возвыситься над бесконечной массой посредственных мечников, каждый из них прошел через бесчисленное количество тренировок и жестоких битв. Талант, труд, храбрость, удача. Требования для становления мастером меча довольно высоки. Но теперь, заполучив это оружие и практикуя эту так называемую духовную силу некоторое время, можно использовать слеж, сравнимый по силе со слежем обычного мастера меча. Это ужасающий эффект. Что говорит Вегапанк? Сынгоку серьезно взглянул на Кизару. Хотя научные силы и Вегапанк находятся под командованием мирового правительства, но все же они имеют довольно плотную связь с морским дозором и отвечает за это адмирал Кизару. Как только новости о магических инструментах начали распространяться по различным организациям, морской дозор сразу же раздобыл экземпляр этого оружия и отправил его на исследование Вегапанку. Без особого прогресса. Кизару взвесил меч, лежащий в руке. За время исследований, точно удалось понять только одно. Это оружие создано на базе кайросики, но источником энергии является не кайросики, а сам пользователь. Источником энергии служит так называемая духовная сила людей. Духовная сила. Сынгоку пробормотал и склонил голову, одновременно потирая лоб. Если проигнорировать это оружие, в будущем может возникнуть много хлопот. Магические инструменты не слишком сильны, но их порог использования крайне низок. Если 100 тысяч элитных морских дозорных вооружить этими магическими инструментами, может возникнуть просто ужасающая сцена. Этот град слеший разрушит все на своем пути, оставив позади только опустошенную землю. Ни одна армия этого мира не выстоит перед ним. Сынгоку не может допустить распространения магических инструментов, но это касается Шичибукая, и он не имеет права лично принимать решение. Этим вопросом должно заниматься мировое правительство. В то же время, в мировом правительстве тоже проходило обсуждение данного вопроса. Опасное оружие. Не очень мощно, но есть предпосылки массового производства. Это может прийти на смену обычному оружию. Исследования Вегапанка практически безрезультатны. Ученый, способный обогнать нынешнюю науку на 500 лет, не смог понять даже базовый принцип работы данного оружия. Гроссеи сидели в просторном зале, серьезно глядя на два экземпляра магических инструментов, лежащих на столе. Согласно сообщению, полученному от мага, это оружие непригодно для массового производства, но никто не может гарантировать правдивости его слов. Если бы только Вегапанк смог разгадать секрет этого оружия. Остатки Плутона крайне трудно восстановить. Один из Гроссеи упомянул о древнем оружии. Плутон все же попал в руки мирового правительства, но находясь в отчаянной ситуации, пираты Биг Мам нанесли немалый урон и без того поврежденному древнему оружию. Останки Плутона были сразу же переданы Вегапанку, но восстановление все еще не завершено. Великий ученый до сих пор не смог преодолеть проблему энергетического ядра. Мы не можем допустить распространения магических инструментов по всему миру, по крайней мере, до тех пор, пока силы мирового правительства и морского дозора не будут вооружены им. Они не способны предотвратить распространение магических инструментов внутри Арбалиса, но необходимо пресечь его широкое распространение. Этот маг довольно проблемен. Морской дозор сейчас занят Биг Мам. Гроссеи пребывали в затруднительной ситуации. Как и ожидал Рон, с одной стороны, с ним не может справиться даже Йонка, с другой стороны, морской дозор столкнулся с проблемой Биг Мам, разгуливающей по просторам моря. В сложившейся ситуации, было довольно затруднительно сделать против Рона решительный шаг. Например, в случае отказа передать технологию производства, взять его в плен и заставить работать на мировое правительство, как Вегапанка. Арбалис не должен торговать магическими инструментами с другими силами. Мы можем купить все доступные экземпляры. Горосы приняли решение довольно быстро. Сильнее всего они обеспокоены тем, что Рон распространит это оружие по всему миру, породив еще одну волну хаоса в море. Заключить с Роном эксклюзивную сделку на поставки – это лучший способ избежать подобного развития событий без применения силы. Рону необходимы средства для поддержания и развития Арбалиса. Богатство – это последнее, чего не хватает мировому правительству, вдобавок дело касается покупки крайне мощного и передового оружия. В проект Вегапанка, по созданию человекоподобного оружия пацифиста, было вложено не менее 10 миллиардов белли, в проект по восстановлению древнего оружия Плутон, тоже было вложено огромное количество ресурсов. Гринбит. Вечером. Рон гулял по острову с Ребеккой, нами и остальными, наблюдая за сияющими магическими башнями. Магические башни здесь даже красивее, чем в Дресс-Розе. Президент Рон. Ребекка, одетая в красивое платье принцессы, смотрела на огни магических башен, сияющие в ночи. Магические башни, мягко мерцающие разными цветами, создавали прекрасный вид. Рон наблюдал за рунами ближайшей магической башни с духовной точки зрения. После завершения осмотра он взглянул на Ребекку. Все это совершенно одинаковые магические башни, но в пейзаже Гринбит они смотрятся совершенно иначе, по сравнению с городской местностью Дресс-Розы. И правда, Ребекка восхищенно посмотрела на Рона. Наблюдая за их разговором, Нами обиженно надулась. Робин посмотрела на Рона с улыбкой. Она чувствовала, что у президента нет никаких плохих намерений по отношению к Ребекке. Но он спас Дресс-Розу и саму Ребекку, учитывая юный возраст принцессы. У нее, конечно же, не могло не возникнуть чувств по отношению к Рону. Она хотела посмотреть на это, она хотела увидеть, как Рон справится с этой проблемой. Рон, естественно, заметил взгляд Робин и понял значение ее улыбки. Что делать? Хм, не нужно ничего делать вообще. Великолепные и неотразимые люди вроде его, куда бы они ни пошли, всегда будут в центре внимания. Должен ли он каждый раз прилагать усилия к решению этого? Нынешний Рон уже привык к таким ситуациям. Именно в этот момент зазвонил Дён-Дён Муши Рона. Рон достал Дён-Дён Муши, посмотрел на его и спокойно ответил. Шичибукай Рон на связи. Да, это так, никаких проблем, но я не могу предложить слишком много. Ребекка не стала прислушиваться к разговору Рона, вежливо отошла в сторону и продолжила любоваться пейзажем. Разговор Рона длился около 10 минут. После отключения Дён-Дён Муши, Рон с улыбкой посмотрел на Робин и Нами. Мировое правительство приняло ожидаемое решение. 2 миллиона белли слишком мало, мы тратим столько энергии на производство магических инструментов, ты должен был оценить это минимум в 5 миллионов. Нами недовольно проворчала. Она ясно слышала диалог между Роном и мировым правительством. Они запретили Рону продавать магические инструменты внешнему миру и предложили выкупать все доступные экземпляры. Ничего не поделаешь, тебе было нужно самой вести переговоры с ними. Рон развел руки в стороны, он практически не торговался с ними. Если бы на его месте была Нами, хотя до 5 миллионов маловероятно, но она точно смогла бы поторговаться до 3 миллионов. Но по ту сторону Дён-Дён Муши были непростые чиновники мирового правительства. По ту сторону были горосы, с ними мог говорить только Рон лично. На самом деле цена не слишком волновала Рона, он просто хотел успокоить мировое правительство, получив время для наращивания личной силы. Мировое правительство четко понимает, что теперь Рон будет довольно быстро наращивать влияние и силы под своим командованием, до такой степени, что со временем даже им придется считаться с Арбалисом и Роном, но сейчас Биг Мам доставляет им огромную головную боль, вдобавок совсем скоро Рыжий встретится с Белоусом, сложившаяся ситуация вынудила их временно отпустить Рона. Хотя Арбалис и Рон могут стать проблемой, но это только в будущем, а не сейчас. Прямо сейчас главной проблемой являются Йонка. Глава 214. Глава 214. Ведя вперед весь мир. После окончательного поглощения семьи Дон Кихот и освоения магических инструментов в больших количествах, сила членов гильдии среднего и нижнего уровня сделала большой шаг вперед. В этом мире много сильных людей, но по-настоящему сильные встречаются крайне редко. На просторах моря чаще всего встречаются пираты с наградами в несколько миллионов или несколько десятков миллионов. Овладев магическим инструментом, можно без особых проблем иметь дело с противниками такого уровня, поэтому Арбалес с легкостью закрепил свой престиж на низком и среднем уровнях сил. Эти якобы могучие повелители четырех морей теперь не осмеливаются появляться рядом с местами сбора членов гильдии Арбалес. Для людей из Арбалеса, эти пираты теперь являются живыми сундуками с сокровищами. Существование филиалов гильдии Арбалес стало довольно мощным сдерживающим фактором для пиратов. Порядок во многих регионах четырех морей значительно возрос. Вслед за этим, количество заданий, получаемых Арбалесом, тоже возросло. Арбалес получает задания не только от правителей королевств и богатых аристократов. После поглощения семьи Дон Кихот, филиалы гильдии Арбалес были распространены по всему миру, принимая задания разных типов. Эти задания были разделены на классы, в соответствии с суммой оплаты. D-класс – задания и головы преступников с наградой от 100 тысяч до 1 миллиона белли. Класс – от миллиона до 10 миллионов. B-класс – от 10 до 50 миллионов. A-класс – от 50 до 200 миллионов. S-класс – от 200 миллионов. За исключением движения высокопоставленных кадров Арбалеса, обычно задания S-класса выполняет одновременно большое количество членов гильдии. Чаще всего эти задания требуют сопровождать аристократов или наводить порядок внутри королевств. Прославленное имя Шичибука Ярона, в сочетании с простой и четкой системой заданий, позволило бизнесу Арбалеса развиваться с огромной скоростью. В то же время, теневые сделки оригинальной семьи Дон Кихот начали постепенно сокращаться под руководством Робин, было отрезано практически все, за исключением сделок с самыми крупными силами, вроде пиратов-зверей или Золотого Императора. В этот же период времени стало известно, что Рыжий Шанкс намеревается встретиться с Белоусом. Сообщение об этом распространилось по всему миру, бесчисленные силы дрожали. По сравнению со взрывным развитием Арбалеса, встреча Йонка несомненно привлекла еще большее внимание, в конце концов это встреча двух верховных сил, повелевающих этим морем. Любой из Йонка является крайне ужасающим существом, если объединятся двое из них, такую силу будет просто никому остановить, даже морской дозор может не справиться. Это скоро начнется, ах! Выслушав доклад Робин на предстоящей встрече Рыжего и Белоуса, Рон тихо вздохнул. Глаза Робин вспыхнули. Что должно начаться? Президент, вы же не думаете, что Рыжий и Белоус объединятся ради какой-то цели? Конечно нет. Рон покачал головой. Сильнейший человек в мире не будет ни с кем объединяться. Ты знаешь, с какой целью Рыжий отправился на эту встречу? Робин отрицательно покачала головой. Об этом не знает даже мировое правительство. Это из-за огненного кулака и черной бороды. Рон медленно сказал. Маршал Дитич, убивший командира 4-й дивизии пиратов Белоуса, до этого его слава была не слишком велика, не так ли? Боюсь, раньше мало кто знал его имя. Но в молодости, этот человек, однажды столкнулся с Рыжим. Ты же видела листовку Рыжего. Этот шрам на его лице был оставлен черной бородой. Услышав слова Рона, Робин задумалась и удивленно сказала. В таком случае, черная борода определенно является крайне необычной личностью. Да, хотя огненный кулак довольно силен, но он имеет крайне импульсивный характер. Столкнувшись с черной бородой, он подвергнет себя огромной опасности. Черная борода, с таким прозвищем, его амбиции очевидны, он хочет занять место Белоуса. Робин поняла. Возможно, сейчас никто не придает особого значения черной бороде, но человек, способный скрывать свои амбиции столько лет, безусловно, не прост и крайне опасен. Для уничтожения сильнейшего человека и сильнейшей пиратской команды в мире он должен создать огромное событие, которое охватит весь мир. Арбалис развивается с огромной скоростью, но им далеко до пиратов Белоуса. Возможно, в чистых цифрах Арбалис способен даже превзойти пиратов Белоуса, но могущество пиратов Белоуса заключается не в числе, а в качестве. Их основной состав и многочисленные союзники, все они являются мощными ветеранами нового мира. В случае полномасштабного столкновения кадров среднего и низкого уровня, шансы на победу Арбалиса крайне низки, не говоря уже о кадрах высокого уровня. Только когда еще больше кадров Арбалиса сможет использовать магические инструменты первого и даже второго уровня, они будут иметь шанс одолеть силы пиратов Белоуса. Это не имеет к нам отношения, но из этого можно извлечь пользу, мы получим время для развития. Встреча Йонка. Даже если мировое правительство обеспокоено нами сильнее ожидаемого, теперь им придется сконцентрироваться на действиях Белоуса и Рыжего, забыв об Арбалисе. Рон усмехнулся, но потом задумчиво взглянул на Робин. Но такое быстрое распространение метода развития духовной силы, я этого не ожидал. Первоначально, Рон стремился к распространению метода развития духовной силы по всему миру. Магические инструменты должны быть распространены именно для создания спроса на это, но внешняя торговля магическими инструментами еще не началась, а метод развития духовной силы уже начал распространяться по миру с огромной скоростью. Но в конечном итоге, именно этого желал Рон. Метод развития духовной силы распространяется по миру с огромной скоростью. Это произошло из-за эффекта, даваемого методом развития духовной силы. Он не только позволяет пользоваться магическими инструментами, но и облегчает практику воли. Волю вооружения крайне трудно практиковать, она очень требовательна к развитию физического тела, но даже достигнув необходимой квалификации и зная базовые принципы, вы не обязательно сможете успешно практиковать ее. Но метод развития духовной силы значительно снизил сложность практики воли. Пользователи воли вооружения заметили, что после практики метода развития духовной силы становится намного проще развивать волю вооружения. Люди, стоявшие на месте многие годы, наконец-то смогли преодолеть узкое место. Пользователи дьявольских фруктов тоже ощутили влияние практики метода развития духовной силы. Их контроль над способностью начал возрастать с видимой скоростью. Эта новость потрясла мир. Сейчас магические инструменты распространяются только внутри Арбалиса, в этом море все еще правят способности дьявольских фруктов, физическая сила и воля. Метод развития духовной силы не способствует развитию физической силы, но он снижает сложность практики воли и улучшает контроль над способностями дьявольских фруктов. Из-за данного эффекта, методом развития духовной силы начали интересоваться люди, которых до этого вообще не заботили магические инструменты. Это стало приятной неожиданностью для Рона. Изначально он думал, что придется интегрировать магические инструменты в систему силы этого мира, для создания спроса на метод развития духовной силы, но теперь, кажется, в этом нет необходимости, развитие духа может стать базовым требованием для становления по-настоящему сильным, наравне с развитием физического тела. Как только метод развития духовной силы интегрируется в существующую систему силы, Рон станет создателем одного из базовых направлений развития силы. Кто создал систему практики воли? Сейчас уже никто не знает этого. Но любой, кто тренирует волю, несомненно воспринимает создателя системы как легендарного мастера и относится к нему с уважением. Рон, создавший метод развития духовной силы, будет таким же в глазах людей. Это путь к Богу. Возьмем Соколиного глаза, сейчас он носит титул величайшего мечника в мире, но после смерти, вера в его быстро исчезнет без следа. Но к первому создателю пути меча, к истинному предку фехтования, даже спустя неисчислимое количество лет будут относиться с крайним уважением. Человек, взошедший на вершину, обретет статус легендарной личности своей эпохи. Но человек, создающий путь к вершине, ведет вперед весь мир, ведет вперед людей будущих эпох. Глава 215. Глава 215. Изменить мир. Стать объектом почитания людей на протяжении множества эпох. Именно этого добивается Рон. Он никогда не стремился стать Йонка или властвовать над миром, даже Гарасии, кто вспомнит о них по прошествии века после смерти. Став родоначальником магической системы, Рон займет иное место. Смерть и смена эпох не смогут стереть его имя, он станет объектом веры, он станет богом. Возможно, бесчисленные маги будут исследовать тайны смерти, в надежде воскресить его. Это как Зереф в мире хвоста феи, даже если он пропал на множество лет, даже если его имя символизирует зло и тьму, все еще будет огромное количество людей, желающих его воскрешения и готовых самоотверженно служить ему. Только тогда, можно будет сказать, что Рон по-настоящему изменил мир. Только так он сможет получить конечное достижение. Конечно, сейчас система развития духовной силы существует только как база для пользователей воли и способностей дьявольских фруктов, но пока большое количество людей развивает дух, Рон будет удовлетворен. Рон не надеется изменить мир всего одним шагом, но по крайней мере, первый шаг был крайне удачным. Создание нового направления развития силы. Теперь вы обязательно станете легендой и гуру своего поколения, президент. Робин наигранно пробормотала. Но это совсем не соответствует твоему образу. Ты слишком молод. Ты права, образ бородатого мудрого старика будет более подходящим. Рон поглаживал подбородок. Но в таком случае, я не смогу сделать тебя счастливой, разве тебе нравятся старики? Робин пробормотала. Вы всегда так озабочены своим образом. Президент. Ах, Рон вздохнул. Его шутки никогда не работали на Робин, если поставить на ее место принцессу Виви, она бы покраснела и начала милости сняться. Кстати, метод развития духовной силы обязательно попал в поля зрения мирового правительства и морского дозора. Изначально, они скорее всего не могли и подумать, что он гораздо важнее магических инструментов. Внезапно Рон что-то вспомнил и странно улыбнулся. Как только морской дозор полностью исследует влияние метода практики духовной силы, вероятнее всего он станет обязательной частью курса обучения молодых дозорных в лагере новобранцев. Мне очень хочется увидеть выражение лица Зефира в этот момент. Хе-хе-хе. Зефир. Адмирал прошлого поколения. Робин слегка удивленно посмотрела на Рона. Слушая твой тон, кажется, тебя с этим бывшим адмиралом связывает не очень приятная история. Дело было так. Рон улыбнулся, жестом пригласил Робин сесть, и рассказал историю, произошедшую с ним в лагере новобранцев штаба морского дозора. В то же время, в главном конференц-зале Маринфорда, кроме Айкидзи, продолжающего вести погоню за Биг Мам, здесь собралась почти вся верхушка морского дозора, маршал Будда Сенгоку, герой дозора Стальной Кулак Гарп, вице-адмирал Великий Тактик Цуру, адмирал Акайну, адмирал Кизару и другие высокопоставленные дозорные. Во главе стола сидел, конечно же, Сенгоку, держа в руках документ. В документе описывалась всесторонняя оценка метода развития духовной силы. Все считали Рона крайне удивительной личностью, но кажется, мы все еще сильно недооценили его. Я никак не мог ожидать такого от этого молодого парня. Кизару медленно пробормотал, откинувшись на спинку стула. Сенгоку не обратил внимания на слова Кизару, он отложил документ в сторону и серьезно посмотрел на присутствующих. Это результаты предварительного всестороннего исследования метода развития духовной силы, распространившегося вместе с так называемыми магическими инструментами некоторое время назад. Всем присутствующим офицерам выдали копию данного документа. Акайну спокойно приступил к чтению, Гарб грыз печеньки и смеялся. Этот парень, как всегда, что-то отчебучил, бва-ха-ха. Согласно испытаниям, проведенным нами и мировым правительством, метод развития духовной силы действительно довольно сильно облегчает практику воли и повышает контроль над способностями дьявольских фруктов. Просматривая документ, Акайну и Кизару постепенно показали крайне серьезные выражения лиц. Сынгоку задумался. Согласно тестам, эффект практики наиболее очевиден для слабых людей. Чем сильнее человек, тем ниже эффект. Цуру отложила документ и спокойно сказала. Судя по всему, у более сильных людей, как правило, более мощная духовная сила, поэтому эффект от практики этого метода ниже. Я уже попробовала, эффект был минимален. Сынгоку кивнул и посмотрел на адмиралов. Сразу же после получения результатов теста, я тоже попробовал, эффект был крайне низок, для вас это тоже должно быть не очень эффективным. Это ожидаемо. В соответствии с градацией духовной силы, созданной Роном, их духовная сила должна находиться на довольно высоком уровне, таким образом, эффект ожидаемо не очень высок. Кизару пробормотал. Если бы он повлиял даже на меня, тогда этот метод развития духовной силы был бы слишком ужасен, но даже без этого, он все еще ужасен, ах, да. Сынгоку кивнул. На вице-адмиралов он уже оказывает довольно значительный эффект, а если брать ниже, то влияние еще более велико. Обычно талантливым дозорным, после достижения необходимой квалификации, требуется несколько месяцев для овладения волей, но если вместе с тренировкой тела они уделят немного времени практике духа, то в будущем, на освоение воли им потребуется максимум пара недель. Все присутствующие были крайне серьезны. Учитывая эффект, это не окажет большого влияния на сильнейших людей, но проблема в том, что влияние на средний и нижний уровень силы слишком очевидно. Это говорит о том, что в случае повсеместного распространения метода развития духовной силы, темп роста людей среднего и низкого уровня силы резко возрастет. В будущем число сильных людей резко увеличится. Это просто ужасающе. На сегодняшний день в штаб-квартире морского дозора числится 16 элитных вице-адмиралов и 196 элитных контр-адмиралов. Это элита, это фундамент силы морского дозора, сформированный при нормальном темпе развития. Но с методом развития духовной силы, скорость развития дозорных среднего и нижнего уровня резко возрастет. Со временем начнут появляться новые вице-адмиралы и контр-адмиралы, возможно, в будущем количество элиты морского дозора удвоится. Общая численность сильных людей возрастет. Люди с низким уровнем силы получат шанс перейти на средний уровень, а молодежь среднего уровня получит шанс стать элитой. Не будет мгновенного глобального влияния на состав контр-адмиралов и вице-адмиралов, но через 10-20 лет их число возрастет минимум в два раза.